Глава 44. Понедельник, 29 октября 2018 года. Хулия стояла, облокотившись на стол, и с недовольным видом смотрела на телевизор, висевший на стене. Большую часть экрана занимала последняя фотография, загруженная убийцей. Рядом ведущий ток-шоу сердито жестикулировал. В нижней части экрана транслировались последние новости с краткими, тревожными предложениями. Чертов преступник изменил способ распространения снимков. После того, как Facebook заблокировал страницу, на которой были размещены первые две фотографии жертвы, он обратился к СМИ. Теперь каналы и онлайн-издания получали снимки напрямую. Хулия нажала кнопку на пульте. Каналы на экране сменяли друг друга, не показывая чего-то кардинально другого. Менялось только то, как представляли изображение ног Чаро Эчебеста, лежащей в сосновом лесу. Исчезновение четвертой предполагаемой жертвы убийцы с тюльпаном потрясло страну, и фотографии, которые преступник выдавал порциями, стали отличной приманкой для зрителей. «У нас серьезные проблемы», — заметил Чема, отодвинув штору ближайшего окна. «Видела, сколько камер ждет нас у двери». «Они как стервятники. Почуяли запах падали и тут как тут», — пожаловалась Хулия, положив пульт на стол. «Я не понимаю, почему не вмешается судья. Материалы дела находятся в ограниченном доступе». Общественное телевидение страны Басков прекратило трансляцию фотографий, как только сержант попросил об этом. Но остальные каналы это не остановило. «В суде, наверное, и без того забот хватает. Подобная ситуация случается не каждый день», — предположил Чема. Издалека доносилась музыка с концерта, а также голос ведущего спортивного состязания, проходившего на площадке для игры в мяч. Несмотря на исчезновение Чаро Эчебесте, ярмарка последнего понедельника октября продолжалась. «И слава Богу! Надеюсь, мне никогда больше не придется столкнуться с таким отморозком». Хулия была уверена, что Чема не разделяет ее мнение. Он никогда не признался бы в этом вслух, учитывая убийство, но он наслаждался ситуацией. Чема — прирожденный охотник, а охота была в самом разгаре. Криминалисты не смогли отследить место отправки последних сообщений с фотографиями. Он использовал сеть прокси-серверов, как и в случае с изображением, которое он отправил в Фаро де Виго, сказал Чема, прочитав только что полученное сообщение. Едва он закончил, как активировалась рация. Это была Сестеро. «В сосняках на южной стороне все чисто, как на левом берегу». «Еще не проверяли», — признался Чема, встав и повернувшись к карте. «Мы еще даже 10% местности не осмотрели. Такими темпами мы проверим только треть урдайбайских лесов, когда в прессу придет полная фотография жертвы». Стоя рядом с ним, Хулия разместила зеленые кнопки вокруг зоны, обследованной Сестеро, и сопровождающими ее волонтерами. Это действительно была ничтожная часть карты. Сколько дней им понадобится, чтобы прочесать каждый уголок? Убийца с тюльпаном снова на несколько шагов впереди. «Нам нужны еще добровольцы», — сказала Сестеро. «Необходимо любым способом спасти жизнь Чаро. Поговорите с радио Герника, пусть заставят всех выйти из дома. Пусть те, кто сейчас на ярмарке, тоже присоединятся к поискам». Чема щелкнул языком. «Радио Герника, говоришь? Этот журналист чехвостит нас на каждом шагу. Едва мы обратились к нему за помощью, он только и делает, что говорит о ничтожности ресурсов, которые полиция выделила на это дело. По его словам, если бы это случилось в Бильбао, здесь на каждом углу торчал бы полицейский». Сестеро помедлила с ответом. «Им и так нелегко. Самые влиятельные СМИ в регионе оказали им скудную поддержку. Так еще у них нет никаких способов надавить на Аймара Берасарте. журналист чист, или, по крайней мере, так кажется. Запустите сигнал тревоги через ЕТВ, через радио Эускади, да кого угодно. Сходите на ярмарку и остановите поднимателей камней. Традиционное соревнование в стране басков. Цель участников — оторвать валун от земли и положить его на плечи. Вес камней в среднем варьируется от 100 до 125 килограммов. «Я хочу, чтобы вся общественность прочесала сосняки», — отрезала Сестеро. «Сейчас там делают ставки на валов». Другое традиционное соревнование в стране басков, суть которого заключается в том, что валы тащат каменные глыбы на скорость. «Хотел бы я посмотреть, кто посмеет в это вмешаться. У некоторых на кону все деньги», — сказал Чема. «Мы уже звали добровольцев. Тот, кто хотел, уже присоединился». «Просто сделайте все возможное», — выдохнула Сестеро. Ее голос потерял решительность. Она начала осознавать, что у них не так много вариантов. Чема повернулся к компьютеру и прочел что-то на экране. «Рядом с Иланчобе сформирована новая группа волонтеров. Они могут начать с севера», — сказал он. Хулия прикрепила красную кнопку возле этого прибрежного поселения. «Попросите их взять с собой фонарики. Становится темно», — сказала Сестеро по рации. «У нас кто-то еще остался, чтобы возглавить их отряд?» «Все уже заняты. Могу отправиться я», — предложила Хулия. «Нет, оставайся здесь. Без головы тело много не сделает. У операции должен быть центр управления. Туда съезжу я. Люди из группы гражданской обороны присмотрят за этой группой». Сестера тут же начала раздавать соответствующие указания. По рации были слышны все ее приказы. Затем связь оборвалась. «Это она должна быть здесь. Разве она не начальница?» — сказал Чема. «Она не из кабинетных начальников. Ей нравится быть на передовой», — возразила Хулия. «Если она не в состоянии делегировать, ей следует сдать свои полномочия. Ее место здесь», — настаивал Чема. «Заткнись, Чема. Ты должен быть в восторге. Сестера отлично умеет делегировать. Она же оставила тебя ответственным за операцию. Разве не этого ты добивался, когда звонил вышестоящему начальству, чтобы рассказать про происшествие в изоляторе?» «Ты что, называешь меня стукачом? С чего ты взяла, что это был я?» Чема поднял руки к горлу, проверяя узел галстука. «И я ни за что не отвечаю. Сестеры здесь нет, но она продолжает отдавать приказы из какого-то богом забытого сосняка». Хулия вздохнула. Где-то в лесу лежит женщина, а они обсуждают какую-то ерунду, будто сварливая супружеская пара. Прозвенел телефон, сигнализируя о новом сообщении в WhatsApp. Писал Альваро. «А вы обратили внимание, что освещение на фотографиях везде одинаковое? Он снял их все за один раз. Он играет с вами». Хулия показала экран Чеме. «Твой друг меня достал. Умник, блин!» Хулия пожала плечами. Она не понимала, откуда взялась такая внезапная враждебность по отношению к Альваро. В любом случае, важно не это, а предупреждение о времени. То, что убийца с тюльпаном сделал все снимки одновременно, — плохая новость. Это может означать только то, что пропавшая женщина уже мертва, и он или она удобно расположился на своем диване вдали от соснового бора, наслаждаясь моментом славы, который дарят ему телеканалы по всей стране. «В сосняках к югу от Бустурии все чисто», — объявил Айтор Гоенага по рации. Чема щелкнул языком. «Он выигрывает игру. Мы идем по ложному пути». «И что бы ты сделал?» Еще один щелчок. «Точно не то, чем занимаемся мы. В Интерполе... Интерпол, Интерпол!» Голос Хулии был наполнен иронией. «Не знаю, что бы сделал Интерпол, но сейчас ты в полиции страны басков, и мы действуем, исходя из тех средств, что у нас есть. Если тебе так нравились их методы, зачем же ты вернулся?» Чема с раздражением посмотрел на нее. «Мне позвонили сверху. рассказали об этом новом подразделении и заявили, что пришло мое время. Я думал, что меня сделают начальником. А что бы ты подумала, если бы тебя попросили вернуться из Интерпола?» Он снова щелкнул языком. «Возможно, у Сестера больше заслуг. Я не знаю. Я просто говорю тебе, что если бы я был здесь главным, этот сукин сын не смог бы нас так обогнать. Хотела бы я на это посмотреть». «Добрый день! Як Олайсоле!» — раздался голос сзади. Оба обернулись. В коридоре стоял Креспо. Он был в обычных черных очках, но на этот раз без белой трости. «К Олайсоле?» — переспросила Хулия. «Он что, не знает, что тот мертв?» «Что вам нужно? Как вы вошли?» — бросил Чема. «Через дверь», — насмешливо ответил продавец лотерейных билетов. «У него есть разрешение», — объясняла Хулия. «Он приносил ему билеты каждый день, а комиссар оставлял деньги в конверте». Чема щелкнул языком, вздохнул и снова щелкнул. И словно этого было недостаточно, чтобы показать свое недоумение, он провел рукой по волосам и покачал головой. «Пожалуйста, уходите отсюда». «И кто мне заплатит за пятничный билет?» Чема оперся руками о стол и шумно вздохнул. «Креспо, пожалуйста, уходи и забудь про этот билет. Ты не получишь за него денег», — вмешалась Хулия, указывая подбородком в сторону выхода. «Я посмотрю в кабинете. Возможно, Креспо», — строго проговорила Хулия, не давая возможности возразить. Продавец билетов поколебался, но в конце концов понял, что ничего не добьется, и исчез. «Черт! Еще одна фотография!» — воскликнул Чема. Теперь тело Чаро Эчебесты на экране было видно почти целиком. Не хватало только груди и головы. Несмотря на отсутствие крови, поза жертвы не оставляла никаких сомнений. Она лежала на спине со сложенными на животе руками, будто отдыхала. Стебель цветка выглядывал между ладонями. «Следующий снимок будет уже полным», — Чем и сделал быстрый расчет на листе бумаги. «И это случится через 16 минут», — объявил он, пересылая изображение всем подразделениям, участвующим в операции. «Он действует по определенной логике. Каждый новый акт этой пьесы занимает в 2 раза меньше времени, чем предыдущий. Между этим и прошлым снимком прошло 32 минуты. Дальше будет всего 16». Хулия почти его не слушала. Она подошла к монитору и снова изучала каждый сантиметр изображения. Иглы, кора, клевер. «Смотри!» — воскликнула она. От ее пальца на экране ноутбука Чемы остался отпечаток, но ее это не волновало. «Видишь?» Нахмурившись, Чема посмотрел в тот угол, на который указывала Хулия. Затем ее указательный палец прочертил линию до противоположного конца экрана. 2 кусочка коры размером меньше, чем монета в 1 евро. Но это была необычная кора. Такое сочетание цветов, фиолетовый и оранжевый, возможны только в одном месте. «Ты лучшая!» — Чема схватил рацию. «Только ты могла бы заметить нечто подобное». Хулия бросилась к карте. Рядом с лесом Ома не было поисковых отрядов. Этот сосновый лес рука человека превратила в огромное произведение искусства посреди природы. «Сестеро!» — вспомнила она. «Если ее начальница едет в Аланчобе, значит, она не так далеко от этого леса и должна отправиться туда, не теряя ни минуты. Чема опередил ее». «Сестеро уже в Кортесубе. Через 5 минут она доберется до Ома», — объявил он перед тем, как переключить радиоканал. «Всем подразделениям появились признаки, указывающие на расписной лес. Нам срочно нужно подкрепление в Ома». Апрель 1997 года. После 10 промысловых рейсов в Гран-Соль страх превратился в уважение. Ты даже начинал наслаждаться некоторыми моментами и влюбляться в эту великую синеву, которая и дарит, и легко может отнять самое драгоценное — твою собственную жизнь. Это был мой 11-й рейс, и мы второй день плыли к месту промысла. Светило солнце, море было спокойным. Привыкнуть было нелегко, но я наконец-то научился ценить такие дни. Даже во время третьего или четвертого рейса в хорошую погоду я страдал. Разум играл со мной, опережая события, и я боялся, что в любой момент погода могла обернуться против нас. Теперь все изменилось. Я успокаивался, глядя на эту сонную массу воды вокруг нас. Зачем бороться с тем, с чем не можешь бороться? Шкипер пришел за мной, когда мы готовили наживку. Эта работа мне нравилась, но я всегда получал нагоняй за то, что делал ее не так быстро, как остальные. «Опять твоя чертова дотошность! Всего-то и нужно, что нацепить анчоусов на крючок! Если бы мы все работали в твоем темпе, мы бы неделю готовились к рыбалке!» Упреки повторялись из раза в раз. Они были справедливыми. Но мне всегда нравилось делать все правильно. Я должен был быть уверен, что моя приманка не потеряется в море, что волны не смоют ее, и рыба не сорвется с крючка. — Пойдем со мной, — сказал шкипер. Я последовал за ним к рубке с неприятным ощущением в животе. Кто бы мог подумать год назад, что перспектива потерять работу в море будет меня беспокоить. Вирхен де Бегонья, который поначалу казался мне плавучей тюрьмой, подарил мне свободу. Благодаря ему я виделся с матерью не чаще нескольких дней в месяц. Между рейсами никогда не проходило больше недели. — Ты ведь знаком с Марсиалем, моим первым помощником? — представил он меня, когда мы подошли к рубке. Как я мог не знать его на корабле, где всего 16 моряков делят крошечное пространство? Его работа заключается в том, чтобы управляться с радио. И поверь мне, это жизненно важный инструмент, если умеешь им правильно пользоваться. Марсиаль — лучший радист во всей округе. Я хочу, чтобы ты у него всему научился. Он будет с нами еще несколько рейсов, а потом ты займешь его место. «Мне будут оперировать оба колена», — Марсиаль похлопал себя по ногам. «Я впервые вышел в море в 12, а сейчас мне уже 72. Это не проходит даром». Я посмотрел на передатчик. В рубке я был не впервые, но никогда раньше не замечал этого устройства с кнопками и колесиками. Оно напоминало старый телефон с витым кабелем и прочим. Аппарат казался довольно простым в использовании. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал шкипер. «Пользоваться им довольно просто. Но что на самом деле сложно и очень важно, так это умение работать с информацией, которая через него поступает». Тот рейс запомнился мне как лучший в моей жизни. Ловля рыбы шла хорошо до 6-го дня, когда косяки Хека перестали приплывать. 2 дня спустя настроение на Вирхен-де-Бегонья упало до минимума. Если рыба не придет, мы должны будем вернуться в порт с трюмом полным меньше, чем наполовину. Это означало, что мы не только ничего не заработаем, но и можем потерять деньги. Иногда такое случалось. На судне вроде нашего половина выручки шла владельцу, другая половина — экипажу. Если топливо и приманка обойдутся дороже, чем выручка от рыбы, то нам придется возмещать разницу. Необходимость опустошить карманы — последняя новость, которую хотел бы услышать рыбак, уставший от ветра и качки после 3 долгих недель в море. «Акетце! Акетце! Говорит Верхен де Бегонья! Вы меня слышите?» — сказал Марсиаль. Акетце принадлежал тому же судовладельцу, что и наш корабль, и тоже рыбачил в Гран-Соль. «Слушаю, Верхен де Бегонья! Прием!» «Вызываю, перехожу на прием, конец связи». Выучить язык радиопередач оказалось несложно. «Где вы находитесь?» 9 градусов 45 минут к западу. Прием!» «Есть рыба!» Помехи были частыми, но металлический голос слышался достаточно отчетливо. «Немного! 200 килограммов за последние 15 часов. Прием!» «Понял! Мы направляемся на север. Галисийцы ловят рыбу. Конец связи!» — объявил Марсиаль и повернулся ко мне. «Сакетце мы используем скрямблер. Вот эта кнопка. Так разговор зашифрован, и ни одна другая лодка не сможет его перехватить. Вот почему мы говорим так открыто». «Откуда ты знаешь, что галисийцы ловят рыбу?» — спросил я. Марсиаль улыбнулся и подмигнул мне с таинственным видом. Затем он повернул колесико на открытый канал. Несколько минут мы молча слушали перекрестный разговор между разными лодками, рыбачившими на промысле. Это были галисийцы, большинство из которых расположилось в порту Селейро. Они радовались победе, которую одержала Депортиво Ла Корунья на выходных. «Заметил их настроение?» — спросил меня Марсиаль. «Они довольны. Не будь рыбы, их не интересовала бы победа Депортиво. Когда рыба есть, боевой дух на борту зашкаливает, и это невозможно скрыть, разговаривая по радио». «Для этой работы нужно быть немного психологом», — заметил я. Марсиаль похлопал меня по спине. «Именно! Самое главное здесь то, как они что говорят. Мы все лжем, чтобы защитить себя. Если у тебя идет рыба, ты стараешься это скрыть, чтобы другие лодки не узнали. Но нужно делать это с умом. Если дела идут хорошо, всегда притворяйся». «Понял, что я имел в виду, когда говорил, что Марсиаль лучший», — встрял шкипер. Первый помощник понизил громкость радио. «Есть много хитростей», — объяснил он. «Со временем ты все узнаешь. Важный момент — это конец рейса. Ты должен завести привычку звонить на берег, чтобы узнать цены на рыбном рынке. Иногда лучше прекратить рыбалку на пару дней раньше и получить хорошую цену за улов, а иногда лучше остаться в море подольше, чтобы не продавать рыбу». Снизу нас позвали на обед. В желудке урчало. Я мечтал о щедрой порции картофеля по-риохански. «Я пойду вперед», — сказал шкипер, спускаясь по лестнице. Марсиаль задержался на несколько минут. Я уже не раз видел, как он растворяет какое-то лекарство в стакане воды. «Это для коленей?» — спросил я. Радист посмотрел на меня с серьезным видом. «Это чтобы быть свободным», — ответил он. Я ничего не понял. «Несколько капель?» «Это гораздо больше, чем просто несколько капель. В море очень трудно. Если позволишь, я дам тебе совет. Учись, пока еще есть время. Сбегай от этой жизни. У меня не было выбора, как и у большинства здесь. Кто из них не закладывает за воротник?» Я мысленно представил своих товарищей по команде и быстро сдался. Единственным, кого я никогда не видел под мухой, был Марсиаль. «Ты не представляешь, сколько мы зарабатывали в 80-х. Те, у кого была голова на плечах, вкладывали деньги. Я же все пропивал. За те 3 или 4 дня, что мы проводили на суше между рейсами, я мог потратить все, что заработал за 3 недели в Гран-Соль». Я по-прежнему ничего не понимал. При чем тут лекарство, о котором мы говорили? «Не хотите спуститься поесть?» — позвал наш шкипер с палубы. «Выпивка лишила меня всего. Семьи, друзей. Все покинули меня. Я их не виню. Нелегко выносить того, кто целыми днями пьян, ничего не помнит и не уважает окружающих. Марсиаль взял коричневую стеклянную бутылку и протянул ее мне. Название лекарства мне ничего не сказало, как и его состав — цианамид. Я опустился на самое дно в тот день, когда ни один шкипер не захотел видеть меня на своей лодке. В одночасье я оказался на улице и без работы. Меня спасло лечение от алкоголизма. Если бы я продолжил жить, как раньше... — А что с каплями? — спросил я, желая, чтобы он уже дошел до сути. История была ужасной, но картошка остывала. — Лекарство помогает мне не испытывать тяги к алкоголю. 15 капель каждый день, ни одной больше. Если ты случайно выпьешь бокал вина или чего-то покрепче, пеняй на себя. Смесь становится ядом для организма. Результат будет такой же, как от передозировки. «Вирхен де Бегонья! Вирхен де Бегонья!» — говорит порт Бермео. «Вы меня слышите?» — раздалось из приемника, когда я уже начал спускаться. Марсиаль сжал губы и повернулся к радио. Ему это не понравилось. Портовый радист редко связывался с лодками. Я замер на полпути. «Говорит Вирхен де Бегонья. Прием!» Среди сильных помех донесся глухой голос. Вызов предназначался мне. И он не сулил ничего хорошего.